безусловно, выше, чем допустимая условность классического романа. Да? Я напоминаю вам это. Что делает Лермонтов? Лермонтов создает художественную реальность, которая подобна самой жизни. Во всяком случае, он тратит на это гораздо больше сил, чем Пушкин. Он так располагает повести в этом романе, что создается иллюзия некоего знакомства с фактами чужой жизни. Это действительно так. Значит, это точная система мотивировок. Это система мотивировок не только фактическая, но и психологическая. Значит, километры текста потрачены на то, чтобы читатель поверил, что жил-да был такой живой человек Печорин, который писал записки, которые хранил Максим Максимович в течение 3 лет, а потом случайно встретился на военной грузинской дороге с неким путешествующим офицером, и на глазах у этого путешествующего офицера этот самый Печорин, который является перед ними, обижает Максима Максимовича. И на просьбу путешествующего офицера отдать ему эти записки, тот швыряет их ему в физиономию, говорит, что хотите с ними делайте, хоть самокрутки крутите. Так могло быть, да. Да? Значит, перед читателем очень серьезная система мотивировок, почему текст Печорина, его записки, оказались в руках путешествующего офицера, который их издает. Правильно? Значит, что еще совершенно нового для русской прозы и что вводит, безусловно, именно Лермонтов? Возникает тот самый психологический анализ. Вот это не позиция повествователя, который остается на позиции обыкновенного человека и говорит о человеке, исходя из неких общих соображений, как это было в книге Нелеговской, да, эта точка зрения все-таки извне, а возникает позиция внутренняя по отношению к персонажу. За счет чего? Чем это мотивируется? Это мотивируется тем, что перед нами записки Печорина. Он говорит сам о себе и анализирует свои поступки, свои чувства, свои ощущения. Да, это рефлексирующая личность, которая себя перед нами обнаруживает. Да? Это мотивировано тем, что это дневник. Это правдоподобно. Еще нет того повествователя, который возникнет у Толстого, который залезет во внутреннее сознание персонажа, ничего читателю не объясняя. Откуда повествователь Толстого знает, что происходило в душе Наташи, мы не знаем. Но у нас и не возникает такого вопроса. Понимаете, литература на самом деле, она развивается метафизически, это безусловно так. Вот есть некая стадия в литературе, да, научилась литература это делать. Она научилась. А в следующей стадии уже не нужны эти мотивировки. Уже не нужно объяснять, что повествователь Толстого дает нам дневник Наташи Ростовой. У него есть право, у этого безличного повествователя, да, пройти, проникнуть в сознание персонажа, там поселиться, и изнутри нам это самое сознание персонажа выдать. Значит, Лермонтов делает это, но в рамках, прежде всего, книжной мэрии, конечно, в рамках, да, дневника Печорина. Что еще нового в этом романе? Появляется многоголосие. Значит, у нас некая система повествователей, 3 голоса. Это путешествующий офицер, это Печорин и это Максим Максимович. Именно эти голоса определяют композиционное построение этого романа. Первая повесть Белла рассказана кем? Правильно, Максим Максимовичем. Значит, Максим Максимович рассказывает нам историю, которая произошла на его глазах. Вот эту историю влюбленности Печорина в Беллу, да, трагическую, которая закончилась ее гибелью. Значит, это точка зрения сугубо извне, правда? При этом это точка зрения простого сознания. Это человек, который в Печорине ничего не понимает совсем. Очень характерно, что он спрашивает у путешествующего офицера, кто придумал моду скучать, чай французы? Тот говорит, нет, англичане, имея в виду, конечно, кого? Байрона. На что Максим Максимович остроумно замечает, они все пьяницы. Значит, понятно, да, как бы культурный уровень, так грубо говоря, да, этого сознания, значит, точка зрения извне, это принципиально. Это человек очень далекий от Печорина. И мы оказываемся в положении людей, которые вот смотрят на него со стороны и что-то в нем пытаются понять. Вторая повесть, Максим Максимович, дана глазами кого? Путешествующего офицера. Это человек круга Печорина, это человек очень близкий ему психологически, что совершенно очевидно, и это постепенное приближение к объекту исследования этого романа. Да, значит, постепенное приближение к нему. Сейчас, одну секундочку, извините, пожалуйста. цветочек из Израиля, ну, без комментариев. Ну вот, значит, чего еще? А, да. Соответственно, три следующие повести. «Дневник Печорина», это «Княжна Тамань», «Княжна Мэри» и «Фаталист». Да, значит, это уже позиция самого Печорина, это точка зрения изнутри. Значит, соответственно, что роман композиционно построен постепенным приближением к тому, кто является центром исследования этого самого текста. Да? Мы оказываемся в положении, когда у нас сталкиваются разные системы осмысления, оценки одних и тех же предметов, явлений, людей, а мы в положении исследователя поставлены, понимаете, да? Мы и изнутри, и извне пытаемся понять, что такое Печорин, кто такой Печорин. Значит, ясно, что эти три голоса – многоголосье, не позиция автора, которая вторит персонажу, да, привет от романтической поэмы, от единодержавия героя. Нет, этого уже нет. Да, это вот многоголосие. Это все приближает роман к тому, что мы называем романом в точном смысле этого слова. И тем не менее, сам Лермонтов свое произведение романом не назвал. Публикуя «Герои нашего времени», он назвал его сочинением Михаила Лермонтова. И Маркович видит в этом некоторую осторожность лермонтовскую, которая, безусловно, имеет основание в структуре самого этого произведения. Значит, роман как жанр, стремясь уподобиться потоку жизни, предполагает последовательное изложение фактов, правда? Это естественно, у нас могут быть какие-то задержки, ретардации, у нас может быть обращение к детству, но тем не менее, сюжетная линия излагается последовательно в романе, да? Трудно представить себе, чтобы сначала нам рассказали в «Дворянском гнезде» про конец, да, вот, чтобы нам сначала Лаврецкого изобразили, который чужой на этом празднике жизни, а потом бы рассказали его историю. Да, это невозможно совершенно. Невозможно представить себе «Дворянское гнездо» по-другому организованное. «Дворянское гнездо» организовано таким образом, что этот конец, естественно, вытекает из всего того, что есть повествование. Да, в этом есть некоторая обреченность, да, в самом этом повествовании. Что перед нами? Перед нами пять фрагментов. Пять фрагментов из жизни человека, которые ни в коем случае невозможно выстроить хронологически. Вот как ни старались, не получается хронологическое восстановление событий. Значит, вероятнее всего, первое событие, которое описано в герое, это Тамань. Почему это вероятнее всего? Потому что точка зрения Печорина здесь воспринимается как точка зрения человека, который впервые видит этот мир. У него глаз не замылен, для него все новое и интересно. Да? Он впервые столкнулся с югом. Может быть, это так, но именно может быть, нам никто не сказал. Затем он едет в Тамань, в действующую армию, получает отпуск, дальше княжна Мэрия. Да, в княжне Мэри он убивает Грушницкого, отпуск прерван, за эту дуэль, ясно, что она не стала достоянием начальства, иначе бы по-другому с ним распорядились, но тем не менее начальство подозревает, он переведен в казачью крепость. Да, в крепость, где он сталкивается с Максимовичем. Там, в казачьей крепости, в крепости и рядом в казачьей станице, происходит действие двух повестей. Беллы и Фаталиста. Какая первая, какая вторая? Почему Белла первая, а вторая Фаталист? Почему? Почему не наоборот? Вам так кажется, не пойдет. Белинскому тоже так кажется. Я вот сразу же, так сказать. И тем не менее не пойдет. Потому что, посмотрите, это одно и то же время, да? Пространство одно и то же. Это достаточно короткий промежуток времени. У него в «Фаталисте» какой-то такой необязательный романчик с хорошенькой казачкой по имени Настя, которая ждет его после этой пирушки, да, у его жилища Печорина. Да? Вот представить себе, что он Беллу похоронил и сразу же Настей занялся, наверное, перебор даже для Печорина. Но в принципе, перед нами Печорин, с него останется. И мы с вами ничего не можем сделать. У нас нет никакого, понимаете, объяснения никакого нет. Наверное, все-таки сначала Фаталист, а потом Белла. Но наверное. А вот последняя повесть, да, последнее событие, это, безусловно, Максим Максимович. При этом Максим Максимович ничего три года о Печорине не знал. В эти три года могли поместиться события Тамани? Легко. Ради бога. Значит, перед нами роман, в котором мы не можем восстановить хронологию, да? Естественная последовательность событий точно не восстанавливается. Значит, в результате это неопределенность в событийной конвее этого романа, да, в сюжете, да, фабула не восстанавливается, одним словом.